Глава 4. Внутренние и внешние факторы, влияющие на переживание вины. 4.1. Кто больше испытывает вину? Возрастные и половые различия в переживании вины. Переживание ребенком чувства вины включает целый ряд особенностей. Ребенку требуется для этого больше времени, чем взрослому человеку. Кроме того, совершая плохой поступок, взрослый может как бы параллельно, а иногда и предварительно, авансом испытывать муки совести, а у ребенка эти акты разнесены во времени последовательно. Как показано С.В. Горнаевой, 2012, люди старшего поколения в большей степени склонны переживать вину, нежели люди молодые. Более наглядно это проявляется в ситуациях, связанных с обманом близкого человека. 55% старшего поколения и 20% молодых людей. С невыполнением обещания, данного близкому человеку. 66% старшего поколения и 18% молодых людей. Когда они забыли оплатить проезд и вспомнили об этом, выйдя из автобуса. 63% старшего поколения и 14% молодых людей. А также в ситуации сокрытия случайной порчи важных документов, от которых зависит судьба коллеги. 60% старшего поколения и 28% молодых людей. Тот факт, что люди старшего поколения в большей степени склонны испытывать чувство вины, нежели люди молодого поколения. Чем молодой похваляется, тем старый стыдится, говорит русская пословица, можно объяснить тем, что взрослый человек является более социально зрелой личностью, больше склонен принимать ответственность за совершаемые поступки и их последствия. По данным И.А. Белик, переживание вины у взрослых зрелого возраста 30-55 лет связано с осознанием собственной ограниченности, упущенных возможностей и потери близких людей. У молодых 19-23 года с нанесением обиды другим людям или с тем, что они не оправдывают ожиданий значимых для них людей. Вина и пол. Женщины чаще и интенсивнее переживают чувство вины. Кошанка, Гросс et al. 2002, Хардер, Залма, 1990, Мериска, Бэйби, 1994, Тенгни, 1990. В ряде исследований было установлено, что эмоциональные расстройства, связанные с переживанием чувства вины, депрессия, анорексия и тому подобное, чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Мериска, Бэйби, 1994, Захан Вакслер, Кол, Байретт, 1991. Это подтверждают и отечественные исследователи. С.В. Горнаева, 2012, и она же С.Т.Н. Смотровой, 2012, выявила, что женщины склонны в большей степени, чем мужчины, испытывать чувство вины. Например, в ситуациях близкой дистанции, сфера семейного взаимодействия, женщинам по сравнению с мужчинами в большей мере свойственно переживать вину, когда они обидят близкого человека. 35% женщин и 10% мужчин. Это может быть связано с более высокой склонностью женщин к сопереживанию, интроекции мнений и других людей. Традиционно считается, что женщины более эмоциональны, разговорчивы и уступчивы, тогда как мужчины рациональны и не склонны демонстрировать окружающим свои чувства. В связи с этим можно предположить, что даже переживая вину в случае совершения проступка, мужчины склонны скрывать или даже вытеснять ее. Женщины чаще связывают вину с тяжелым эмоциональным переживанием, страданием. Они склонны к самообвинению, к оправданию своего поступка и к раскаянию, в то время как мужчинам в большей степени свойственно желание забыть и не думать о ситуации, вызвавшей переживание вины. Женщины чаще испытывают вину за проявление равнодушия, когда не уделяют должного внимания своим близким, обижают или причиняют боль, когда отказывают в помощи. Мужчины указывают на ситуации, связанные с осознанием собственной ограниченности, неспособность контролировать ситуацию и так далее, несдержанностью в проявлении гнева. Рисунок 4.1. Вы чувствуете вину, когда обидели близкого человека? Вина и личностные особенности. Е. Фейрис, 1976, выявил, что интерналы в своих неудачах винят себя и испытывают более сильный стыд и вину, чем экстерналы. Это связано с тем, что по Дже Роттеру, Роттер, 1966, интерналами, то есть людьми с внутренним локусом контроля, являются те люди, которые полагают, что сами управляют своей судьбой, а экстерналами, люди с внешним локусом контроля, являются те люди, которые полагают, что все происходящее с ними от них почти не зависит. По данным И. Абелик, вина положительно связана с высокой тревожностью, внутренней конфликтностью и самообвинением и отрицательно самооценностью, самоуверенностью, саморуководством, отраженным самоотношением, самопринятием и самопривязанностью. Еве Коротковой, 2002, выявлены значимые положительные корреляции показателей иррациональной вины с личностными особенностями, которые делают затрудненными межличностное общение, недоверие к себе и другим, враждебность, негативизм, подозрительность, склонность к переживанию негативных эмоций. Отрицательные корреляции иррациональной вины связаны с эскапизмом, тенденцией к уходу от общения, непринятием себя и других. По данным С.В. Горнаевой и Т.Н. Смотровой, 2012, показатели уровня личностной тревожности по шкале тревожности Дж. Тейлора положительно коррелируют со склонностью в большей степени переживать чувство вины в ситуациях, когда врут, когда человек обвиняет в вещах, в которых он на самом деле не виноват. Также были обнаружены связи с проявлением интенсивности вины с показателями самоотношения. По методике изучения самоотношения В.В. Столина. Обнаружено также, что чем выше у респондентов показатели внутренней конфликтности, тем больше они склонны испытывать вину. Показана положительная связь переживания вины с самообвинением и отрицательная с самоуверенностью, самоуважение и уверенность в себе, саморуководством. Представление о том, что источником активности, касающейся деятельности и личности человека, является он сам, отраженным самоотношением, ожидаемое отношение других, самоценностью, ценность собственного «я», самопринятием, отношение к себе и самопривязанностью, привязанность к своему «я». Таким образом, психологический портрет человека, склонного испытывать вину высокой степени интенсивности, по данным С.В. Горнаевой и Т.Н. Смотровой, выглядит следующим образом. Это человек, отличающийся неудовлетворенностью собой и своими возможностями, плохой саморегуляцией, недооценкой своего «я», наличием тревожно-депрессивных состояний, сопровождаемых переживанием вины. Ева Белинская выявила положительную связь разных типов вины с подозрительностью, обидчивостью, враждебностью, агрессивностью, негативизмом и отрицательную связь с социальной адаптированностью, принятием себя и других, интернальностью, эмоциональным комфортом, доминированием. В другой группе испытуемых – солдаты. Ева Белинская выявила связь склонности к переживанию вины с чувствительностью, осмысленностью жизни, страхами и опасениями, эмоциональной лоббильностью, эмпатией, интернальностью в области неудач, совокупной способностью к самоуправлению, в том числе к анализу противоречий, способностью к коррекции своего поведения и самоконтролю. С.В. Горнаевой и Т.Н. Смотровой было изучено, в какой степени переживание вины зависит от социальной дистанции взаимодействия. В разработанной авторами анкете были представлены ситуации взаимодействия, различающиеся по величине дистанции – близкой, средней и дальней, которым соответствуют семейные, профессиональные и общественные отношения. Была обнаружена тенденция более выраженного переживания вины в ситуациях совершения проступка в отношениях средней дистанции, взаимодействия с коллегами, по сравнению с отношениями дальней и близкой дистанции, взаимодействия с незнакомыми людьми и с членами семьи соответственно. О.М. Манхаева, 2012, установила, что мужчины, вне зависимости от социальной направленности, склонные испытывать чувство вины, проявляют следующие характеристики межличностного поведения. Чрезмерную обидчивость, склонность к критицизму, подозрительность, недовольство другими, сверхконформность, склонность к компромиссному поведению, несдержанность в излиянии своего дружелюбия по отношению к окружающим, стремление подчеркнуть свою причастность к интересам большинства, альтруистичность, мягкосердечность, сверхобязательность. Они также проявляют некоторые формы враждебности, как, например, обиду и подозрительность. Кроме того, установлено, что социально направленные мужчины, интенсивно переживающие чувство вины, в отличие от мужчин с асоциальной направленностью, склонны к проявлению таких форм агрессивности, как косвенная агрессия и раздражение.